Долголетняя привычка рыбака искать и находить косяки рыбы сказалась в нем с новой силой. Всю зиму и весну Аскольд настойчиво выслеживал в океанской глубине субмарины противника. Две фашистские подлодки с трудом на последнем издыхании дизелей доплелись до Варангерфьорда, а одна навсегда осталась лежать на грунте, задохнувшейся командой. После этого на рубке патрульного судна появилась звезда из бронзы, в центре которой мичман Мацута вывел цифру 1. Много штормовал Аскольд, много простояли у орудий матросы, всматриваясь в мглистые океанские дали, и весной старшему лейтенанту Рябинину присвоили новое звание. — Товарищ капитан-лейтенант, — спросил Пиклеванный, — когда прикажете провести увольнение на берег? — Сразу, как встанем на якорь. Проведите приборку, дайте в душе пресную воду, потом можно пустить людей на берег. А город, прислонившись к реке широким плечом причалов, шумел по-воскресному, оживленно и зазывающе. Город Архангельск, так он помечен на картах, город Северная Ривьера, так его зовут североморцы. Аскольд бросил якоря и замер. Когда была закончена приборка всех помещений, дежурный по низам Алеша Найденов прошел вдоль корабля и над каждым люком свистел в дудку оглушительно и резко. «Идущим на берег построиться на левом шкафуте, формодежда номер 3». Через минуту левый борт корабля зачернел бескозырками, Пиклеванный в новом кителе вышел к построившимся и скомандовал: «Первая шеренга, 2 шага вперед! Марш!» Культура команды — это культура корабля, культура флота. Грязный носовой платок, вынутый матросом из кармана, дает право предполагать, что парусиновые чехлы на корабле также не выстираны. Зеленая окись на медной бляхе ремня говорит о том, что на корабле плохой боцман, корабль запущен, и медяшка приборов не драится по 3 раза ежедневно, как положено на флоте. А чересчур лихо надвинутая на ухо бескозырка напоминает накрененный мостик корабля по халатности команды, загруженного не по правилам. Потом вперед выступает Самаров, на его погонах уже не 1-2 звездочки, его тоже недавно повысили в звании. «Товарищи, — говорит Олег Владимирович, — не надо забывать, что этот краткий отдых, для которого мы пришли сюда, не должен быть ни для кого бесшабашным разгулом. Ходить по улицам надо так же, как вы ходите по палубе. Разговаривать с населением надо так же, как вы разговариваете со мной. Не кичитесь своими заслугами. Берегите честь имени корабля, который вы носите на ленточках». Варенька, собираясь идти на берег, уже переоделась в цветастое летнее платье. И когда Артем вошел, сказала: «Я сейчас надела это платье и даже себя не узнаю. Бог ты мой! Неужели я вот такая и была до войны? Как странно, и не пойму, то ли лучше, то ли хуже. Я не знаю, как это было раньше». Девушка несколько раз повернулась перед зеркалом, поправила волосы и неожиданно рассмеялась. Артем сухо усмехнулся. — Я-то над собой смеюсь, — сказала Варенька. — А ты чего? — Да так, едва ты переоделась в гражданское, как в тебе сразу появилось даже кокетство. — Ну вот, — нахмурилась девушка, — сразу же кокетство. — Кстати, Мордвинов внесен в список идущих на берег. Если ты вычеркнул его, то я, как его непосредственно начальник, буду вынуждена... — Ладно, ладно, — перебил ее Пиклеванный. — Отпустил я твоего санитара. Тогда пойдем и мы. В городском саду играл оркестр. Плавная мелодия вальса, перемежаясь с гудками пароходов, плыла над простором Северной Двины. Тянущийся по краю песчаного откоса бульвар шумел зелеными деревьями. По проспекту Павлина Виноградова катились вагоны трамваев, пестрели афиши. После скупых заполярных пейзажей все казалось праздничным, необычным, даже приукрашенным. Они шли вдоль аллеи, обсаженной тополями, и Варенька говорила: «Артем, как хорошо в толовом городе, верно? Ты чувствуешь, какой здесь запах? Это запах настоящей земли, а не голого мурманского камня, к которому все мы так привыкли. И воздух здесь не солоноватый, а пресный, и липой пахнет, Артем. Вечером Аскольд, лавируя в узких рукавах реки Маймаксы, выходил в море. Мимо бежали острова, покрытые веселыми ромашками. Уплывали за корму деревеньки с горланищими петухами. И снова пошел Аскольд по Белому морю. Снова, расхаживая по мостику, тихо пел Рябинин. А я выйду в море синее, вижу, правит отец мой судном. Так запой же, отец, что понялась печаль человеческая. А над морем плывут облака, словно парус ладейные широкие, крылья земные летят, то лени бегут печорские. О, песня ты, слава архангельская, о, сторона архангельская, в которой песня жизни моей поется. Артем слушал песню, грустную, как сама разлука, и думал о Вареньке. Вот уже около года они служат под одним флагом. Одна и та же волна раскачивает их каюты, они обедают за одним столом, одни и те же колокола громкого боя поднимают их по тревоге. Но разве же это все? — Штурман, — сказал Пиклеванный, — сейчас пересечем траверс Мудьюкского маяка. Возьмите на него пеллинг, чтобы нам не сбиться с фарватера. — Есть! — ответил Векшин, откидывая светофильтр на пеленгаторе и компас, чтобы солнце не слепило глаза. — Да, — продолжал размышлять Артем. — Так разве ж это все? Сколько раз они оставались наедине, чтобы говорить, говорить, говорить, и все не о том, не о том, не о том. — Помощник, — окликнул его Рябинин. — Иди-ка ты спать, в случае чего разбужу. Есть, товарищ капитан-лейтенант. Артем спустился с мостика. Волна перекатилась через фальшборт, окатив его холодным дождем. Лейтенант поднял капюшон и остался на палубе. — Интересно, — думал он, — что делает Ванька сейчас? Пиклеванный поднес глазам руку с часами. Стрелки стояли, как должны стоять в полночь, соединившись вместе, и в этих соединенных стрелках ему почудилось что-то пророческое. — Эх, — сказал он внезапно, затосковав, — ему мучительно захотелось вот сейчас же немедленно увидеть ее лицо, услышать милый голос. Кто-то постучал ему в пятки. Лейтенант и не заметил, что стоит на крышке люка машинного отсека. Он живо спрыгнул, и люк откинулся, и из него высунулось худое лицо Карипанова. — Ух, — сказал машинист, — а я уж ругаться хотел. Вы как раз, товарищ лейтенант, нужны механику. — Сейчас приду, — ответил мой Пиклеванный, и уже не раздумывая бросился на корму. — Один трап вниз, другой наверх, дверь коридора, настежь, не стучас. Стрелки стоят еще вместе. Артем повернул задвижку двери. Варенька стояла посреди судового лазарета, и руки ее смутно белели в каютных потемках. Так поздно, — удивилась она. — Варенька, — сказал он, зажмурив глаза, — меня ждут в машинном отсеке. — Ну, так вот, у меня нет времени разговаривать с тобою долго. Я хочу только сказать, знаешь, Варенька, я люблю тебя очень, — и, повернувшись, вышел. В хромовом отсеке его зашатало, как в шторм, бросая плечами от одной переборки к другой. Чтобы успокоиться, лейтенант достал из портсигара папиросу, но, как назло, не было спичек. Ирина приехала. — Товарищ Беридзе, сколько у него были отпуски?